Глава 17. На завтрак подали кофе, свежеиспеченный хлеб с мелассой и стакан сладкого, необыкновенно освежающего сока, приготовленного из фрукта, которого Мар прежде не пробовала. Затем она попросила Баси подать завтрак отцу и, выйдя из дома, направилась в медицинскую часть. На ступенях крыльца она увидела сидевшую к ней спиной девочку. Ее волосы были заплетены в напоминавшие маленькие ручейки косички, которые едва доходили до ушей. А платьем ей служил выцветший заношенный кусок ткани. Руки ее покрывали синяки размером с реал. Когда дверь распахнулась, девочка обернулась и, увидев Мар, встретила ее ослепительной улыбкой, обнажавшей забавную щербинку между зубами, и поднялась. «Доброе утро, Нинема», — сказала она ей. «Кто ты такая?» «Мария Солидат дос Эрманос Вияр», — отчетливо произнесла она. «Да уж, длинное у тебя имя. Что у тебя с руками? С дерева упала?» Девочка в ответ кивнула, и Мар поняла. Спроси она, упала ли та с воздушного шара, ответ был бы тем же. «Сколько тебе лет?» «Лет 10 точно». Мар перевела взгляд на небо. День обещал быть обжигающе жарким. Стоило достать из чемодана шляпу, но возвращаться ее искать она не хотела. «Не засиживайся здесь, а то солнечный удар получишь». Девочка в ответ промолчала. Оставив ее, Мар направилась в разбитый перед домом сад, где Ариэль срезал с куста непослушные ветви. «Доброе утро, Нинема!» Обратился он к ней и, сняв шляпу, взял ее в руки. «Вам подать кабриолетку? Я отвезу вас, куда прикажете». «Не беспокойтесь, Ариэль. Я хочу пройтись по Асьенде пешком». «Пешком?» — переспросил тот, удивившись, но возразить ей не осмелился. Взглянув на усыпанные цветами кустарники, он спросил, «Вам больше нравятся белые или разноцветные?» «А какие нравятся больше вам?» «Мне больше нравятся разноцветные, Нинема». «Мне тоже». Ариэль широко улыбнулся, и на его темном лице улыбка показалась особенно белой. «Я соберу вам красивых букетов в дому». Попрощавшись с Ариэлем, Мар покинула сад и направилась к особняку. Она помнила, что позади него, за пальмами, скрывалась медицинская часть. Мар шла по открытому солнцу, минуя повозки, мулов, всадников и рабочих, несших на плечах охапки дров или убиравших с дороги помет. Скоро она добралась до росшего перед особняком пышного палисадника. Дом владельцев асьенды походил скорее на дворец. Величественные розовые колонны объединяли выложенные из камня арки, а вокруг раскинулся великолепный сад, полный апельсинов и лимонов, камелий и магнолий. Один чернокожий садовник подрезал кусты, другой убирал падавшие на землю ветви. Вдруг откуда-то из сада появился Диего Каламблор. Он спешно направлялся к привязанной к дереву лошади. Мар узнал его по рыжей бороде. В остальном он ничем не отличался от других всадников. Заметив ее, Диего хотел было к ней подойти, но передумал и ускакал прочь. Каналья! Краем глаза Мар заметила девочку. Та шла за ней по пятам. Остановившись, Мар жестами подозвала ее к себе. Девочка подбежала. «Почему ты ходишь за мной?» «Чтобы вы не потерялись, Нинема». От подобного несоответствующего возрасту и неуместного обращения Мар начала уставать. Присев, она поравнялась с Марией Солидат и спросила, «Разве я похожа на нинью?» Сноска. Основное значение слова «нинья» — «девочка». Девочка кивнула, но, секунду поразмыслив, покачала головой. «Нинья — это ты, а я уже взрослая». «Но вы же не замужем». «Это не важно». Мар ощущала, как ее тело покрывалось испариной, и, взяв Марию Солидат за руку, перевела ее под тень ближайшей пальмы. «Можешь отвезти меня в медицинскую часть?» Та кивнула и быстро прошла мимо сада, оставив его позади. Поравнявшись с церковью, они направились вперед, по ветшей между деревьев дорожке, как вдруг из-за пальм показалось вытянутое одноэтажное здание блеклого, словно белая земля цвета, с крыльцом, колоннами и арками под стать особняку. Мария Соледат указала на него пальцем. «Спасибо, Соледат. Ты большая молодец. Мария Соледат, у тебя очень красивые имена», — не дала ей закончить Мар и наклонилась. «Можно называть тебя просто Соледат», — девочка покачала головой. «А Мария? Так лучше?» Снова тот же ответ. Пожав плечами, Мар поднялась. Меж усыпанных экзотическими цветами кустарников появилась Фрисия. От солнца она прикрывалась зонтом. Ее сопровождали Паулина с Росалией, а в нескольких шагах позади них шел высокий дворовый. К поясу у него был привязан устрашающий мачете. «Ты, как я погляжу, уже познакомилась со своей девчонкой, Солитой», — сказала Фрисия, подойдя к ней. Мар краем глаза поглядела на девочку. «Значит, Солита». Та потупилась. «Раньше за одинокими сеньоритами тенью ходили мальчишки», — сказала Фрисия. «Ну, а у тебя есть она. Не придавай значения их именам. Во время рабства, как их только не звали. А фамилией им служила их народность. Был у нас один замечательный дворовый. Звали его Хосе Конго. Умер давно от здешней лихорадки. Раньше длинные имена были только у белых. Но с отмены рабства все изменилось, и сейчас им разрешается брать себе в качестве фамилии название завода, где они родились, и фамилию хозяина асьенды. Вот почему им нравится, когда мы обращаемся к ним по полному имени. Хотя, как по мне, это только мешает». Замолчав, она бросила взгляд назад. «Это Орихинес, мой личный лакей. Мандинго, о чем свидетельствует его рост. Конго приземистые и коренастые, как она». Почувствовав на себе взгляды, Солита в ответ скрестила руки и нахмурилась. Орихина стоял позади них. Их головы едва доходили ему до плеч. Он напоминал крепкое дерево посреди заросли камыша. В ушах у него сверкали золотые серьги. Пальцы украшали толстые кольца. Голову прикрывала соломенная шляпа. Было в его взгляде нечто зловещее, что предостерегало, стращало. Внимательно приглядевшись, Мар заметила у него на мочках свежие нарывы. «У тебя нет одежды полегче?» — спросила ее Фрисия. «И почему ты без шляпы?» «Я еще не разбирала чемодан, но хотела взглянуть на медицинскую часть. Мы тебя проводим, правда, девочки?» «И вы сами убедитесь, что наша медицинская часть — настоящий островок спокойствия. К слову, надеюсь, твой отец скоро оправится от случившегося с ним несчастья. Подобные нашему, медицинские заведения без врача не стоят ничего». Паулина взяла Мар под руку и укрыла ее зонтиком, который ей одолжила Фрисия. По ее глазам Мар поняла. Паулина хотела с ней о чем-то поговорить. Вскоре они очутились перед медицинской частью, крыльцо которой украшали образующие арку колонны, и взошли по широкой лестнице внутрь. Какая-то сеньора мыла полы. Расплескавшаяся вода забрызгала шедшие впереди всех Фрисии ботинки. Та слегка отскочила, но было слишком поздно. При виде случившегося сеньора подхватила ведро и поспешно удалилась. «Клятая негритянка!» — выругалась Фрисия. Росалия захихикала, прикрывая смешок рукой. Состоявших у стен деревянных и кованых скамей для отдыха открывался красивый вид. Перед медицинской частью росла небольшая пальмовая роща. За ней скрывались курившиеся трубы завода, из которых вырывались бело-серые облака, расползавшиеся по синему небу густыми разводами. Орихинес остался на входе, словно караульный, охранявший из башни замок. Солита же последовала за ними в просторную залу. «А ты подожди снаружи», — осадила ее Фрисия. Солита посмотрела на Мар, но та ничем ей помочь не могла. Проводив ее взглядом, Мар заметила, как в присутствии Орихинеса она от страха вся так и сжалась. Заглянув в одну из зал, Фрисия позвала медбрата. К ним вышел высокий худощавый человек лет 50. Он носил круглые очки и выглядел опрятно и чисто в белом халате. «Это Рафаэль», — представила его Фрисия. «Во время Малой войны он служил солдатом и работал вместе с врачами в полевом лазарете. Пока твой отец приходит в себя, за больными присматривает он». По правую и левую стороны просторного вестибюля находились двустворчатые двери, отделявшие мужские залы от женских. Сначала Фрисия показала им помещение для женщин, где кроме двух наводивших порядок горничных и пустых коек не было ничего. В мужском отделении было занято два места. «Что с ними?» — поинтересовалась Мар. «Один упал с лошади, у другого — перемежающаяся лихорадка», — пояснил Рафаэль. «Но оба в удовлетворительном состоянии. Женское отделение пустует. В Асьенде, как вы знаете, женщин мало, а те, что есть, как мужчины, не болеют, не падают с лошадей, потому что не ездят верхом, не режутся и не страдают от укусов клещей краснотелок. Они обращаются в основном с беременностью, родами и здешними сезонными лихорадками». Сквозь большие окна, служившие для проветривания и притока свежего воздуха, в оба помещения проникал дневной свет. Аптека была оснащена так хорошо, что Мар с удовольствием прочитала написанные на каждой полке рецепты. Операционная зала была оборудована испарителем Листер, предназначенным для стерилизации помещений при помощи растворов карболовой кислоты. Мар видела их лишь в отцовских журналах. Эти небольшие аппараты произвели в хирургии настоящую революцию, значительно снизив смертность от операций. «Вы их уже испробовали?» «Лишь однажды, когда зашивал рану сбитому экипажем ребенку. Не очень приятное дело, скажу я вам. Карболовая кислота пахнет отвратительно. Запах у нее приторно-смоляной, и она очень огнеопасна. Так что с этим аппаратом нужно быть предельно осторожным». Рафаэль вернулся к своим обязанностям, и все вчетвером, оставив его, вышли на крыльцо, где их по-прежнему скрещенными руками дожидался Орихинос. Мар отыскала глазами Солиту. Та сидела на земле в тени дерева. «Завтра после обеда мы собираемся на кофе с печеньем возле пруда», — сказала Эфрисия. «Приходи и ты, хоть развеешься. Я учту». «Я буду тебя очень ждать», — сказала ей Паулина. Взглянув на нее, Мар поняла по глазам. Паулина в ней нуждалась. «Хорошо». «Вот и славно», — воодушевленно ответила Фрисия. Мар удалилась, и Солита засеменила следом за ней. Провожая их взглядом, Фрисия скорчила гримасу и осуждающе покачала головой. «Без слез не взглянешь», — обратилась она к девушкам. Паулина хотела было вступиться за подругу, но в присутствии Фрисии ее одолевал страх. И так она ничего и не сказала. Солнце припекало. Солита шла немного позади Мар, будто не решаясь, а может, не позволяя себе идти рядом. «Иди лучше возле меня», — сказала ей Мар. «Если хочешь, держись за юбку». «Ремедиос, говори». «Ты, Солита, всегда сзади. Вдруг у ней что упаде». «Кто такая Ремедиос?» «Это лучшая кухарка Батея, Ниняма. Я помогала ей готовить в особняке. Но Педрита...» Солита вмиг замолчала, поднесла палец к губам и не произнесла больше ни звука. «Что, Педрита?» «Ничего, Ниняма. Ладно, но ты же видишь, что у меня падать нечему. Поэтому иди рядом со мной, хорошо?» Запрокинув голову, Солита взглянула на нее и широко улыбнулась. Раз Нинья Мар позволяла идти рядом с собой, значит, все увидят, как она ценила ее компанию. «И куда мы сейчас идем?» «В лечебницу в бараках». Улыбка с лица Солиты тут же пропала. «Белые туда не ходят». «Я знаю, Солита, но мне нужно». «Нет, Ниняма, Манси Мандинги не понлавится». «Ты отведешь меня или нет?» «У Мансы кровь тяжелая, Ниняма. Я его бою». «Ты ведь со мной. Ничего с тобой не случится. Я о тебе позабочусь». Солита с минуту помолчала. не нема. Теперь, когда я ваша девчонка, вы купите мне хорошее платье?» «Где здесь можно купить вещи?» «В лавке». «Хорошо. Значит, пойдем в лавку за новым платьем». Не чуя под собой от радости ног, Салита выпустила юбку Мар, обогнала ее и, подпрыгивая, повела ее по батею, по затененным, незапыленным дорожкам. Чем ближе они подходили к котельной, тем отчетливее слышался рев машин. Мар вгляделась в высокие трубы, извергавшие в синее небо густой серый дым. Огромные прочные строения хорошо проветривались. Через отверстия между стенами и крышей наружу врывались паровые облака, и витавшие в воздухе пепел, сажа и гарь смешивались с приятным ароматом мелассы. У входа в котельную стояла элегантная кабриолетка. Ее кучер укрылся в тени, прислонившись к стене. Мар поздоровалась с ним, и он, тотчас вынув изо рта кусок тростника, выпрямился и приподнял шляпу. «Доброе утро, сеньорита!» Недовольствуясь одним лишь фасадом котельной, ведомая любопытством, Мар заглянула в ближайший проем. Изнутри здание казалось еще просторнее. Ее внимание привлек приятный аромат мелассы, оглушительный рев машин резал слух. Замысловатая система смазанных маслом маховиков, поршней, шатунов и жировых труб являла собой наглядный пример технического прогресса. Мар не без основания подумала, что в развитие промышленности вкладывались колоссальные средства. Все здесь было мощь, все машины, все движение. Несколько обнаженных по пояс негров с блестевшими от пота телами подбрасывали в котлы дрова и тростниковые отходы. Белые операторы расхаживали вдоль оборудования взад и вперед, смазывая его, следя за работами и криком подстегивая кочегаров, как можно скорее подбавить горючего, чтобы увеличить давление, или, напротив, вовремя остановиться. Мар могла бы провести целое утро, наблюдая за работой котлов. Ее занимало все, на чем бы ни задерживался взгляд. У дальней стены, поверх голов рабочих, конвейерная лента поставляла в жернова тростник. Затем из огромных резервуаров вырывался пар. Разыскивая Виктора Гримани, она окинула взглядом присутствующих. Найти его оказалось непросто. Он стоял в другом конце котельной, где громоздились лишь бочки с сахаром. Он оживленно что-то обсуждал с оператором, державшим огромную шумовку, но из-за царившего здесь гула она не различала даже их голосов. Рядом с Виктором стояли Дон Педро и управляющий Асьендой. Словно почувствовав ее присутствие, Виктор обернулся и увидел на входе оглядывавшуюся по сторонам Мар.